голубоватых глазах избыток ласковости, и это увеличивало его сходство с приказчиком. «Ага, полковник Васильев, это шельма, ему бы лошадями торговать, цыганской морде». «Вы его знаете?» — спросил Клим. «Ну, еще бы не знать». «Его усердием я из университета вылетел», — сказал Гогин, глядя на Клима глазами Близорукова, и смеялся булькающим смехом толстяка. А был он сухощав и строен. Самгину не верилось, что этот фронтоватый парень был студентом, но он подумал, что осведомители полковника Васильева, наверное, вот такие люди, без лица. «Вас и Гимон этот по поводу Любаши о чем спрашивал?» — осведомился Гогин. «О ней ни слова». «Так-таки, ни слова». Самгин отрицательно покачал головой, но вслед за тем сказал, спросил только, давно ли я знаком с нею. «Да», — промычал Гогин, поглаживая пальцем золотые усики. «Видите ли, Папахин мой желает взять Любашу на поруки, она ему приходится племянницей по сестре». «Значит, двоюродная сестра вам», — заметил Самгин, чтобы сказать что-нибудь, и находя в светловолосом Гогине сходство с Любашей. «Нет, я приемыш. Взят из воспитательного дома», — очень просто сказал Гогин. «Защитники престола Отечества пугают отца, дескать, любовь Сомова, и есть воплощение злейшей крамолы. И это несколько понижает градусы гуманного порыва папаши. Мы с ним подумали, что, может быть, вы могли бы сказать, какие злодеяния приписываются ей, кроме работы в Красном Кресте». «Не знаю», — сухо ответил Клим. Но это не смутило Гогина. Он продолжал. «В Нижний ездила она. Не там ли зацепилась за что-нибудь? Вы, кажется, нижегородец?» «Нет», — сказал Самгин и тоже спросил. «Не знаете ли, Гогин, чего-нибудь о Варваре?» «Цела», — ответил тот, глядя в самовар и гримасничая. «По некоторым признакам дело Любаши затеяно не здешними, а из провинции». Самгин слушал и утверждался в подозрениях своих. Этот человек, столь обыкновенный внешне, манеры речи выдавал себя. Он не так прост, как им хочет казаться. У него были какие-то свои слова, и он обнаруживал склонность к едкости. «Самопрыгающая натура», — сказал он о Любаше. «Приемного отца назвал Иже Еси в либералях сущий», а постукав кулаком по русским ведомостям, заявил: «На медные деньги либерализма в наше время не проживешь». Держался небрежно, был излишне словоохотлив, и сквозь незатейливые шуточки его проскальзывали слова неглупые. Когда Самгин заметил испытующим тоном, что революционное настроение растет, он спокойно сказал: «Весьма многими командует неубежденность, а незаконная дочь ее — самонадеянность». Самгин почти обрадовался, когда гость ушел. «Кто это?» — спросил он Анфимьевну. «А ли вы не знаете?» — удивилась она. «Семен Васильевич, папаша его, знаменитый человек в Москве». «Чем знаменит?» «Ну как же, богатый. Детскую лечебницу построил». «Доктор?» «Что это вы? У него свое дело», — как будто даже обиделась Анфимьевна. На другой день явился дядя Миша. Усталый, запыленный, он благосклонно пожал руку Самгина и попросил Анфимьевну: «Дайте стакан воды с вареньем, если найдется, а то кусочек сахару». Затем сообщил, что есть благоприятные сведения о Любаше, и сказал: «Пожалуйста, найдите в книгах Сомовой «Философию мистики». «Ну, может быть, я неверно прочитал», — ворчливо добавил он, — «какая же философия мистики возможна?» Когда Самгин принес толстую книгу Дюпреля, дядя Миша удивленно и неодобрительно покачал головой. «Подумайте, оказывается, есть такая философия».